Глава 22. «Да ладно!» – произносит Артур, когда мы заходим в клинику Фемина. «Здесь практически все наши друзья. Не хватает только Альки с Денисом, которые, как оказалось, пересеклись на отдыхе на Пхукете. И теперь развлекаются, кажется, похлеще, чем мы на даче Арины». История Али и Дениса в книге «Жаркий отпуск с негодяем». Артур, обняв меня за талию, ведет по коридору к нашим друзьям. Меня тошнило все утро, и сейчас хочется поскорее отбыть прием и выпить кефир, который я внезапно полюбила всей душой. «Вы тоже?» – уже вовсю забавляется Влад. «Офигеть, у нас детский сад будет!» «Мы еще не знаем», – говорит Артур. «Сегодня только поплохело». Тут он кривит душой. Но мой жених слишком трепетно относится к моему состоянию. Настолько, что даже лучшим друзьям не стал говорить о нем, пока врач не подтвердит мою беременность. «А, ну идите к врачу, подождем вас на улице». Кивнув, Артур ведет меня к кабинету, куда меня сразу забирает медсестра. Как бы сильно жених не рвался пойти со мной, я запретила. Но кто остановит этот бронепоезд, если он хочет посмотреть на УЗИ? Сразу после осмотра врач предлагает мне переместиться на кушетку, и как раз в этот момент дверь в кабинет открывается. Из-за ширмы я не вижу вошедшего, зато чувствую его каждой клеточкой тела. «Уже можно посмотреть?» – спрашивает он. «А вы кто?» – задает вопрос врач, откатываясь на кресле назад. «А я будущий счастливый отец!» – слышу улыбку в голосе Артура. «Ваш?» спрашивает меня врач, слегка приподняв бровь. «Мой!» Выдыхаю, и через пару секунд из-за перегородки появляется светящийся Артур. «Мы же беременны, да?» спрашивает с надеждой. «Мы беременны. Срок 6 недель. То, что я списывала на гормональный сбой, оказалось малышом в моем животе. Он пока еще очень крохотный, но врач говорит, что крепкий». «А кто? Хулиган или принцесса?» Нетерпеливо спрашивает Артур, впившись взглядом в монитор. «Вы прямо сразу хотите знать?» усмехается врач. «Гендер-пати устраивать не будете?» «Я даже не знаю, что это такое. Малыш, мы хотим это пати?» «Я еще не думала об этом». Вздыхаю. «В любом случае, пол пока неизвестен», выдает врач. «Так что говорить об этом рано. Одевайтесь». Вооружившись снимком УЗИ, картой беременной, направлениями и назначениями, мы, наконец, выходим от врача. «Кефирчик?» – спрашивает Артур. «А у тебя есть?» «Мои глаза полны надежды, когда я смотрю на своего жениха». «В магазине есть. Сейчас заедем, купим». Мы выходим на улицу, где тусуются наши друзья. Девчонки такие же бледные, как я. Зато парни аж светятся от радости за свои достижения. Гордые будущие отцы. Кто бы мог подумать, что мы с подругами одновременно залетим еще от лучших друзей. Но это здорово, что нам не придется лавировать, пытаясь подружить наших мужей. Но за этот бешеный восторг, когда твоя женщина еле стоит на ногах, их всех хочется прибить. «Народ, мы беременны!» – выкрикивает Артур, когда мы выходим из клиники. «Да, осталось дождаться только Алю. Если и она, Кир точно сожжет дачу!» Смеется Кристина, и девчонки обнимают меня, когда мы подходим ближе. «А что, уже собрался?» – хмыкаю я. «К тому же Аля с Денисом, как приличные люди, спали в то время, как мы...» «Предлагаю отметить это дело», говорит Рома. «Кефиром», выдаю вяло. «И огурцами, солеными», подтверждает Ариша. «С мочеными яблоками», добавляет Кристина. «Да хоть сладкой ватой», говорит Кир и обнимает Крис. «Фу», в один голос произносим мы с подругами. Мы располагаемся в одном из самых крутых ресторанов города, только потому что там можно заказать все то, чего нам с девчонками больше всего хочется. Я потягиваю свой кефир, пока мы ждем заказанный нами завтрак. За столом гул, и я прямо кайфую от того, как наша компания буквально за одну ночь на той даче разрослась. «Малыш, у них есть малиновое тирамису», — говорит Артур. «Заказать тебе на десерт?» «Пока еще непонятно, как мне зайдет завтрак, так что давай не будем рисковать. А у тебя вкусный кофе?» После завтрака с друзьями Артур везет меня домой. Раздевает, потом накидывает на меня свою футболку, укладывает на диван, прикрывает пледом и включает мультфильм. «Вот теперь можно и тирамису», – произношу я. «Только с чаем». «Да, моя пузатенькая королева», – подмигивает он. «Я не пузатенькая», – восклицаю. «Но скоро будешь, а я буду целовать твой круглый животик и получать в нос от нашего ребенка». Артур светится, как медный тазик. Настолько доволен своим положением будущего отца, что, кажется, готов кричать об этом на весь мир. «Слушай, а как тебе вообще выдвинутая Ромой идея о совместной свадьбе на островах?» Спрашиваю, когда мой жених уже крутится на кухне, перекладывая на тарелочку заказанный в ресторане десерт и заваривая мне чай. «Вообще неплохо, если ты, конечно, согласна. Оставим всех родственников и коллег прозябать в сером городе, а сами махнем куда-нибудь на Доминикану и по очереди поженимся. Как раз 4 дня на свадьбы и еще столько же на отдых». «Ой, 4 дня праздников – это слишком. Девчонки тоже, думаю, не согласятся. Я бы такая, чтобы отпраздновать в один день, а потом просто отдыхать всей компанией». «Согласен. Снимем большую виллу подальше от людей. Вряд ли кто-то из соседей выдержит столько стонов и криков счастья», – смеется Артур. «В общем, когда Алька вернется, надо с ней поговорить». «Кстати, когда?» «Послезавтра я поеду за ней в аэропорт». «Я поеду, а ты на пассажирском сидении», – заявляет Артур и ставит на кофейный столик мой чай с десертом. «С чего это вдруг? Мы с ней хотим заехать в кафе посекретничать. Она же на отдыхе с Денисом. Я должна знать подробности». «Мне тоже интересны подробности». «Вот и спроси у своего Дениса, который завтра приезжает». «Ух, злюка моя!» — смеется Артур и, нависнув надо мной, звонко чмокает в губы. «Прямо заводишь меня». «Артур, меня ждет чай». «Я быстро. А напиток как раз успеет настояться». Парирует и врывается в мой рот языком.